Сообщение ушло, а Хуун принесла мне письмо, которое она написала матери и отцу. Я бы и хотела, чтобы вы прочли это, и мы вместе обсудили, правильно ли я расставила акценты, Максим. Насколько я понимаю ситуацию, вы надеетесь убедить именно моего отца помочь Финляндии принять решение о мире с Россией. Это так? Да, Хуун, если это будет возможно. Ведь он придерживается совершенно противоположного мнения. Читайте. Письмо было эмоциональным, полным экспрессии, ссылок на какие-то ранние разговоры, но проглядывалось и мнение Саши и Евгении о том, что существуют реальные различия в подходах русских и финнов к войне 40-го года. Что русские были всерьез обеспокоены возможностью нацификации Финляндии и присоединения ее к странам ОСИ. Если бы не угроза войны с Гитлером, то никакой войны с Финляндией не было бы. Вы ведь участник той войны, Максим? Да, я воевал на Карельском перешейке. Я правильно поняла Сашу и Евгению? В общем, да, правильно. Единственное, что меня беспокоит, сама ты действительно изменила свое мнение о той войне? И поверят ли твои родители, что письмо написано не под диктовку? Я написала, как думаю, Максим. Я хочу, чтобы наш Саша сын мог бывать в гостях у бабушки. Ты думаешь, что будет сын? Улыбнулся я. А я почему-то уверена и пишу об этом матери. И хочу, чтобы он был таким же добрым и великодушным, как те люди, которые меня сейчас окружают, которых не озлобила война, кровь, гибель друзей. Я видела вас утром 3 дня назад и знаю, что погиб Пауль, но он всегда приносил мне еду, когда Саши не было рядом. Я не хочу войны и пишу об этом отцу. Я не хочу, чтобы убили моего Сашу. Она расплакалась. Все, не плачь, я отправлю письмо, как оно есть, а там посмотрим. От Пасонена ответ пришел быстро. Со своей стороны, я удовлетворен тем обстоятельством, что условия не изменились, что существует канал связи и есть уполномоченная персона для проведения предварительных переговоров. Однако, существует вероятность оккупации Финляндии войсками Гитлера, так как на юге у него может освободиться целая армия. Такое развитие обстановки противоречит нашим общим устремлениям. С уважением, генерал пехоты Пассонен. Постскриптум. Я отменил некоторые свои известные вам распоряжения. Сволочь! Прокомментировал послание Евстигнеев. Рисковать он не хочет. А что у нас на юге происходит? Сводки оттуда очень короткие. Тяжелые бои. Уничтожено столько-то и столько-то. Я запросил ГРУ, они молчат. А идут встречные танковые бои. Войска с Барвинковского выступа убраны. Отошли к Северному Донцу и Осколу. Буденный на юге нащупал первую танковую армию. Пытаются ее разгромить. Видимо, не все получается, но МИУС он форсировал. И сводки оттуда более радужные, чем из-под Изюма. 4-я армия немцев начала наступление под Курском. Похоже, что наши позиции на юге пытаются раздергать. Бьют то справа, то слева. Особых успехов нет ни у кого. Где-то паритет. Петр Петрович, а мне кажется, что в этих условиях Гитлер не станет перебрасывать Манштейна на север. Попытаться использовать его на юге для прорыва нашей обороны. Ну и что? Вместо нашего корпуса надо перебросить к Михайловскому части 7-й армии, а нам перебираться к Новгороду. Не брать его. Надо сделать все для того, чтобы Гитлер перебросил Манштейна сюда. То есть, предлагаешь Оланец не брать? Мы же в 23 километрах от него. А может быть, с Говоровым поговорить? Пошли. Мы показали Леониду Александровичу переписку с Пассоненом, обсудили все с ним, после этого он позвонил Жданову и опять обсуждали ситуацию на юге и у нас. Жданов сидел за столом прямой, как струна. Было видно, как у него подергивается левый глаз. Он был готов сорваться на крик, но держался. «Товарищи, вы понимаете, что, вынудив Гитлера перебросить сюда войска, мы ухудшим положение наших войск?» «Отчетливо, товарищ Жданов», — ответил Говоров. «Но Ленинграду помогала вся страна, и мы держались. Теперь наша очередь, Андрей Александрович». «Звонить самому?» «В самое время», — сказал командующий и протянул трубку Жданову. Тот, подумав несколько секунд, взял трубку и ровным голосом произнес: «Товарища Иванова». «Здравствуйте, товарищ Сталин. Есть такое предложение перебросить отдельный ударно-штурмовой корпус из-под Олонца и взять Новгород. Командование фронта говорит, что Новгород мы возьмем. Удержим или не удержим потом, гарантии они дать не могут. Но их целью является вынудить командование вермахта перебросить сюда 11-ю армию Манштейна и уничтожить ее тут. Не дать немцам усилить группировку на юге за счет этих войск». Жданов замолчал. Он слушал Сталина, иногда демонстрируя, что находится на связи. «Да, товарищ Сталин, финны ответ дали, но увязывают его с вероятной возможностью оккупации Финляндии гитлеровскими войсками». Он опять замолчал. «Понял, товарищ Сталин. Скрытно перебрасываем корпус и ждем приезда представителя Ставки. Думаю, что корпус мы перебросим быстрее, товарищ Сталин». «Значит, завтра. Ждем. До свидания, товарищ Сталин». Представителем Ставки оказался Борис Михайлович Шапошников. Его не сняли с должности, но он прилетел вместе с Василевским, который ни на шаг от него не отходит. Дышит в затылок или перенимает опыт. «Я участие в переговорах в первый день не принимал, составлял графики движения и рассчитывал сроки. Отправил по Сонену сообщение, что получил его послание. С целью ликвидации угрозы, изложенной в предыдущем сообщении, и для демонстрации серьезности намерений финской стороны, прошу беспрепятственно пропустить 24 десантные баржи по Свири от Вознесения до Оланца. В этом случае я сниму с участка снайперские группы». Пассанен ответил, что это равноценный обмен. «Я приехал в разведку Оберфронта с этим сообщением. Там и узнал, что меня вызывают к командующему. Василевского вижу впервые. Генерал-полковник с лихим чубчиком. Шапошников выглядел плохо. Лицо землистого цвета, видимо, печень совсем отказывает, одышка. Но меня узнал». «А, майор, здравствуй». «Здравия желаю, товарищ маршал». «Да какое там здравие? Саша, Славика моего позови. Слава, принеси Суворова». «Вот, обещал. Носи. Первую степень не дали. Ну, совсем ты своим званием и должностью не соответствуешь. Третий мало. Уговорил на вторую. И на дату посмотри. 18 мая. В этот день Паулюс попытался срезать Барвенковский выступ. Верховный сразу и подписал, когда первую волну остановили. Что новенького в почте нашел?» «Генерал Пансонен обещал пропустить наши десантные средства на Волхов, товарищ маршал». «Обломали такие, молодцы. А ты так ротой командуешь, что ли?» «Нет, товарищ маршал. Я сейчас начальник второго отдела ГРУ ГШ при Ленфронте». «А это что за должность?» «Финский отдел занимается разведкой и операциями на финском участке фронта», — ответил за меня Говоров. «Принимал участие в формировании и обучении того самого ударно-штурмового корпуса, который смотреть едем». «Время даром не теряет. Талантливый командир, а вы его на десятых ролях держите». «Ничего подобного, Борис Михайлович. Используем его на всю катушку. Его идея перебросить корпус под Новгород, и наверняка что-то уже придумал, как Новгород взять попроще, раз десантные баржи за собой тянет». «Ладно, поехали смотреть, что вы там придумали».